Глава 18. Сон. Старик с доброй улыбкой. Судьба переселенцев. Паршивый материал. Еще одного дворника. И все-таки желтый огонек мигает и мигает. Трехэтажный помост теряется где-то в темноте. К его доскам прилепились серые куколки-балахоны. Кажется, будто они усохли, потому что сморщились и опали. И все же внутри что-то шевелится, пахнет. То ли рождается, то ли уже гниет. Здесь их немало, этих куколок. Время от времени они вздрагивают, как бы показывая, что по-прежнему живы. Что, может быть, однажды ночью из них вылупятся мрачные бархатные бабочки мертвая голова. Но что это? Желтый огонек, светящийся лунным светом, неожиданно вспыхнул ослепительно ярким пламенем. Петр Брок открыл глаза. Что произошло? Сон исчез. Над головой вновь горит фиолетовый шар, только дно бархатной чаши опустело. Круглая стена в одном месте словно треснула, сквозь узкое отверстие пробивается свет, и что-то в нем движется. Брок бесшумно скользнул в эту щель и очутился в стальной камере, без мебели, с заклепками на стенах. Под потолком прозрачный человеческий череп, из глазницы, из носа бьют лучи света. В углу толпа полураздетых переселенцев, их руки скованы тонкой цепью. Женщин среди них нет. Больше всего Брока поразило, что они молчат. Жуткой тишиной веяло от этих сломленных, напуганных людей. Лишь подойдя ближе, он увидел, что у всех во рту металлические кляпы. Концы цепей держат в руках два краснокожих молодчика с плетками. Кроме них и матросы здесь были еще двое. Заглянув им в глаза, Брок понял, что именно они будут решать судьбу обманутых переселенцев. Первый – седовласый старичок в черных очках и, на удивление, доброй улыбкой. То горбится, то снова выпрямляется, одет в мундир с золотыми эполетами. На груди сверкают орденские звезды, расположенные в виде созвездия Кассиопеи. На голове офицерская морская фуражка с надписью «Адмирал Шурхенд». Бородка у адмирала раздвоенная. Второй – полная противоположность первого. Одутловатая красная физиономия, грубая как у мясника, так и пышет примитивной жестокостью. Безукоризненный темный костюм. На пальцах, на манишке и в манжетах сверкают искорки бриллиантов. Лоб узкий, скошенный, в левом глазу монокль для придания грубым чертам аристократического лоска. «Сколько?» — спросил у татуированного матроса добрый старичок. 45 из 90, — почтительно доложил матрос, — в том числе 15 женщин. Остальные уже в печи. «Паршивый материал», — брезгливо бросил человек с моноклем. «Всех в ад». «Слишком вы торопитесь, милорд», — возразил старичок. «Что-нибудь среди них да найдется». Он подошел к бывшему миллионеру, похлопал его по заросшей рыжей щетиной груди. «Ладно, адмирал», — ответил милорд, — «в шахту его». Матрос что-то пометил в своем блокноте, и двое молодчиков отвели рыжего в другой конец зала. «Одного отправить на склад», — вспомнил милорд и подошел к парикмахеру, который дрожал, как басовая струна. Милорд словно бы ненароком щелкнул его по носу и сухо сказал: «567 этаж». Матрос записал, и парикмахер очутился в противоположном углу. Затем адмирал обратил внимание на влюбленного, в отчаянии простирающего руки к железным дверям, которые хранили тяжкое молчание. «Сэру Марку нужен молодой раб», — сказал он, будто утешая. «Вам повезло». 733-й, — процедил милорд и двинулся дальше. «На улице Эсмеральды Кран требуется дворник», — забормотал бойкий старичок, подбегая то к одному, то к другому. И, наконец, остановился перед бывшим монархом. «Метло удержишь?» — сочувственно спросил он. Пухлый экс-король онемел и оскорбленно завертел головой. «Это король Рамис XII», — сказал матрос, заглянув в свой блокнот. «Который?» — переспросил милорд, словно не расслышал, который час. Потом вдруг зловеще гаркнул. «В ад его!» На небо, успокоил старичок. Мы только тряпье сжигаем, а из костей делаем пудру для вествестерских красоток. Души улетают на звезды. Ха-ха-ха. Он так рассмеялся, что даже черные очки запотели. И когда он снял, то оказалось, что глаза у него ядовито-зеленые, злющие и жесткие. А добрые морщинки — это всего лишь маска. «Ну, хватит», — решил милорд. «Все остальное — брак, мусор, в печку их». «А как же дворник?» — адмирал вновь нацепил очки и углядел на пудренного юнца. Лицо у того было перекошено от страха и застрявших в горле рыданий. Матрос записал номер этажа и перевел молодого человека в группу напротив.